Хочешь разыграть друга с любого номера? Регистрируйся на сайте foxycall.com. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я бы вот хотел праздника заказать для ребенка. Да, давайте пообщаемся с вами. Ребенку сколько лет? Ребенку вот на день рождения 6 лет будет. 6 лет. И мальчик или девочка? Ну да, мальчик. Мальчик. Ну смотрите, что я могу порекомендовать. А, еще сколько детей будет? Детей будет, ну, примерно где-то 14. Где-то вот так вот, да. 14. Угу. Тогда желательно для развлечения такого количества детей заказывать двоих аниматоров. Угу. Ну, я хотел двоих аниматоров. Ну, как бы, у меня там сценарий небольшой свой. Угу. Если можно, да? Можно же сценарий свой? Конечно. В общем, смотрите. Да, давайте, говорите. Вот, да, если по сценарию какой-то особый реквизит, то это уже, ну, грубо говоря, с вашей стороны. Да, мы все предоставим, весь реквизит, то есть просто нужно вот по моему сценарию. Без проблем, конечно. Да, в общем, смотрите. Ну, помещение у вас есть или вы как бы приходите? Мы можем, ну, я могу, скажем так, порекомендовать какие-то помещения. Вообще, мы с легкостью можем к вам приехать домой или к вам... Да нет, домой не надо. В общем, смотрите, мне нужно вот сделать такую, как бы, помещение такое, да, то есть его оборудовать как, ну, вот знаете, да, то есть, смотрите, мне нужен один аниматор, чтобы был у меня Адольфом Гитлером, то есть, да, выглядел как Адольф Гитлер. Сможете это сделать? Кем еще раз плохо слышу, что говорите? Адольфом Гитлером, чтобы как вот выглядел как Адольф Гитлер. Возможно Адольфом это? Гитлером? Да. Возможно это сделать? Так. Вот. Ну, у нас, к сожалению, нет таких... Ну, аниматоров. Ничего, я реквизиты как бы вам дам, все. Вот. Алло? Да-да, алло. Второй? А второй должен быть Сталином, то есть. Сталин. Вот. Так. Да. Вот. Я хочу научить ребенка то, что нужно отвоевывать свою территорию. То есть, вот. А у вас три аниматора можно заказать, нет? Что еще раз? Три аниматора можно заказать, третьего еще аниматора? Да, можно третьего, а третий кто будет? Третий это так уже со стороны Гитлера как бы будет еврей, то есть, это тоже очень познавательно для ребенка будет, понимаете? В общем, смотрите, я сниму большое помещение, да, там будет две комнаты. Одна комната, с этого начнется весь сценарий, то есть это будет такая, ну, небольшая камера пыток газовая, вот. Гитлер туда приглашает своего друга еврея на чай, в общем, закрывает дверку, и дети смотрят, да, то есть, ну, как бы, это познавательная история. Слушай, ну это, не знаю, мне кажется, это какой-то... Да нет, смотрите. Это будет познавательная история для детей, как бы, да, то есть они будут понимать то, что евреям быть плохо, то есть нельзя жидить, да, там в садике, там в школе, в будущем, не надо будет жидить, вот. А потом уже по сценарию, то есть Гитлер будут со Сталином воевать, да, детишки, то есть все вот 14 человек, да, они на 7 человек разделятся, то есть кто-то за Сталина, ну, кто за Сталина, тот как бы изгой, да. А кто за Гитлера, тот в конце концов победит. Вот это надо обязательно, чтобы по сценарию было у нас. Это возможно? Кто за Гитлера, тот победит? Да, то есть у детишек, кто за Сталина, будут просто кулачки, да? А у которых за Гитлера будут сбитыми бейсбольными, то есть. Ну вот, они драться потом должны. Битыми бейсбольными надувными, что ли? А? Надувными, что ли, битыми? Ну да, нет, не надувными, какими, настоящими. А? Настоящими, что ли? Алло. Да-да-да. Алло. Настоящими, да, конечно. Нет. Настоящими детьми? А, прикалываетесь, что ли? Нет, я не прикалываюсь. Просто дело в том, что, ну, праздник у нас в колонии для детей маленьких совсем, которые там с рождения уже по стопам бандитским идут, вот. И мы для них такой праздник. Для у одного день рождения, то есть, да. И мы хотим праздничек такой устроить. Понятно. Ну, не знаю, нет, боюсь, мы не сможем помочь в данном случае. Почему? Ну, я вам заплачу хорошо. Да не, ну, как-то слишком уж откровенно жестко это. Как жестко? Нет. Для наших аниматоров. То есть ваш аниматор как бы в камере, он, ну, не сгорит. То есть там просто газ пустят, он поспит чуть-чуть и все. Вот. А реквизиты у нас все есть. То есть у нас большая как бы тюрьма, то есть, да, ну все будет, и помещение, и все, и заплатим неплохо. Понятно. Не, ну, к сожалению, не сможем его получить. Ну, почему же? Может, как-то договоримся все же. Ну, детям праздник не хочется срывать вот. Ну, нет, к сожалению. К сожалению, мы точно не сможем его получить. Точно, да, не сможете? Нет, может, вы предложите какой-то свой вариант вот для колонии, какой по похожему стилю? Да, даже не знаю, не могу. Просто сразу скажу, клоунов они не любят, они их потом, ну, в общем, они их убивают этими, ну, да. Понятно. Не, ну, нет, ничего не можем предложить, к сожалению. Ничего не можете, да? Ну, а там, ну, вообще ничего, да, то есть не можете? Просто хотелось бы детям праздник устроить, вот. А клоунов, сколько у нас клоунов не было, всех вилками кололи, ну, что это такое? Уже неинтересно детям. Вот просто... Понятно. Да. Понятно. Ну, я, к сожалению, ничем не могу помочь. Не сможете, да? Эх, ну понятно. Ну ладно тогда. Ну, я не знаю, просто... может, вы просто толерантны, нет? Ну, как бы, ничего в этом нет такого, да? То есть, вы толерантен вообще, нет? Я толерантен, да, но, к сожалению... У нас аниматоры, возможно, не такие толерантные, как я. Да, то есть у вас аниматоры нацисты, да? Я правильно понимаю? Нет, в принципе, как бы, если они не толерантны, то они могут все на стороне Гитлера быть. То есть я могу Сталина сыграть. Да нет. Как-то слишком это забавно звучит. Да нет, это обычно, на самом деле, это для колонии, это хороший очень сценарий, сам придумал вот его. Вот. Нет, ну просто понимаете, вот детишкам что-то новое хочется, да, то есть в конце концов они должны показать то, что, да, ну, я им хочу показать то, что вот нельзя быть чуркой, да, там, евреем, нельзя жидить в садике, ну, когда их выпустят на свободу, естественно. Понятненько. Не, ну, к сожалению, не сможем вам помочь. Не сможете, да. Ну, просто как-то я надеялся на вашу помощь. Так, к сожалению, не можем так. Эх, понятно. Ну, ладно тогда. Все, давайте, да. До свидания. Всего доброго.